Глава 30. Ошеломление стекает с меня, как вода. Глупо хлопаю глазами, пытаясь собрать воедино мысли, но они разбегаются, как тараканы в столовке. «Жозефин, так ты с самого начала знала, что на тебя обратит внимание император?» Удивленно спрашиваю я, почему-то чувствуя себя на обочине жизни. Она отводит взгляд, расправляя несуществующие складки на платье. Потом увлеченно рассматривает дорожку и деревья. Меня же распирает от любопытства, но торопить ее не решаюсь. Когда соберется с мыслями, расскажет, ведь именно за этим она меня позвала. Да и не все можно рассказать. Ей сейчас нужно решить, насколько история будет правдивой и что необходимо утаить от меня. «Не то чтобы я была уверена», — медленно подбирая слова, говорит Жозефин. «Просто отец надеялся, что я понравлюсь императору. Я как раз в его вкусе». Изумление приклеилось к лицу. Надеюсь, что глаза и брови приобретут к концу разговора свой обычный вид. «Откуда он знал об этом?» «Ты такая смешная!» Натянуто улыбается она. «У каждого сильного рода во дворце, столице и других крупных городах есть осведомители. Мне кажется, что глаза сейчас вылезут из орбит. Ничего себе влияние! Я даже не представляю, насколько богат род Жозефин». «Род скорее богатый», решаю я вставить свои 5 копеек, не все время же выглядеть глупо. Чтобы на вас работало столько людей, нужно быть очень богатыми. «На самом деле, одно вытекает из другого», — воодушевляется Жозефин. Сейчас она в своей стихии. «Есть люди, которые предупреждают об изменениях в политике и экономике империи. Вот и становишься богаче. Чем богаче становишься, тем больше людей предлагают свою помощь за покровительство нашей семьи». «Как это?» Подогреваю я ее воодушевление наводящими вопросами. «Ну вот смотри, есть некий человек, у которого есть дети. Он едва сводит концы с концами и обучить их даже в бесплатной школе не может. Он приходит к отцу и просит помочь. Отец соглашается, но с условием, что он сам и его дети навсегда будут преданы ему и его преемнику». Мне это чем-то напоминает фильм «Крестный отец», который я смотрела однажды. Но ведь семья Ванини не криминальная, раз об отце Жозефин знает сам император. Отец помогает семье деньгами, устраивает на обучение, а потом и на работу, если нужно. А взамен он должен предупреждать нас о разных событиях. «Не зная о моих подозрениях», рассказывает Жозефин. «А это законно?» – спрашиваю я и тут же жалею о своем вопросе. Как же наивно он звучит. Что может быть незаконного в благотворительности? «Конечно, законно!» – приходит очередь удивляться Жозефин. «Это же бескорыстная помощь нуждающимся!» «Я бы поспорила насчет бескорыстной помощи, но с ней нужно держаться особенно осторожно». «Получается, что ты попала на отбор, чтобы...» «Никак не могу подобрать нужного слова. Скажу по старинке, как моя приемная мать». «Попасть в постель к императору? То, что ты рассказываешь, не подходит под определение. Отец надеялся, что император обратит на меня внимание, потому что я в его вкусе». Копирую ее слова и манеру говорить. Жозефин смеется, но слишком много горечи в ее смехе. «Да, ты права». Вмиг она становится серьезной. «Мой отец не живет надеждами. У него всегда все просчитано. И если уж я попала на отбор, то он уверен, что император обратит на меня внимание. А дальше дело за мной». «Как это за тобой?» Снова удивляюсь я. «Разве не от мужчины исходит инициатива?» «Какая все же ты наивная!» — с теплотой произносит Жозефин. Именно это и привлекло меня в тебе. Ты настоящая. Нет в тебе этой акульей хватки, как в любой из участниц. Мне казалось, что я выделяюсь тем, что умная и независимая. А оказалось, что это совсем не так. Когда-то я читала один глянцевый журнал по психологии, прям подсела на него. Выделяла деньги из мизерной стипендии, чтобы порадовать себя, купив за довольно высокую цену. Так вот, там была одна теория, что человек состоит из трех «я». Первое «я» – это то, каким он себя представляет. Второе «я» – то, что о нем думают другие. И еще есть настоящее «я» – то, каким он является на самом деле. И сейчас мое представление о себе не совпадает с мнением Жозефин. Она думает обо мне как-то слишком обидно, что ли. Я понимаю, что у нее не было цели обидеть меня, но зацепить получилось. Видимо, я действительно наивная, если именно это слово меня обижает сильнее всего. Так что отец приказал тебе делать с императором? Связать или изнасиловать? Отшучиваюсь я, чтобы скрыть неловкость. А потом, как честная женщина, выйти за него замуж? Отец дал четкое распоряжение остаться рядом с императором, а уж каким способом, ему не важно. Безэмоционально отвечает она, не оценив моей шутки. Да и на фоне ее ответа моя шутка выглядит бестактной. «А ты не хочешь любым способом?» – спрашиваю я. «Не хочу!» – выкрикивает она, ударяя кулачком по коленке, и добавляет уже гораздо тише. Не хочу становиться подстилкой, пусть даже императорской. Я уважительно смотрю на нее. У Жозефин есть сила духа и желание переломить ситуацию в свою сторону. Вот только что она считает своей победой? Ты хочешь ослушаться отца и уехать ни с чем? Осторожно спрашиваю я. Нет, качает головой Жозефин. Выйти замуж за другого? Удивленно задаю вопрос я. «А это безопасно для тебя?» «Выйти замуж, но не за другого, а за императора. И ты должна мне с этим помочь».